«Он спас тебе жизнь или нет?» — спрашивает Хильди Виолу. Та опускает глаза и соглашается. «Вот именно, спас!» — говорю я. «А она спасла твою, так? На мосту?» «Ой!» «Вот именно, ой!» — говорит Хильди. «Неужели вы не понимаете, как много это значит?» Мы молчим. Хильди вздыхает. «Ладно, двух таких взрослых щенят вполне можно оставить извиняться наедине». Она уходит, даже не попрощавшись. Я отворачиваюсь от Виолы, а она от меня. Разуваюсь и залезаю под одеяло. Хильдины софочки оказались всего-навсего диванами. Виола делает то же самое. Манчи запрыгивает на мой диван и укладывается в ногах. Тишину нарушает только мой шум да потрескивание огня в камине. Зачем он нужен, непонятно, на улице и так жарище. Солнце только-только начинает садиться, но подушки и простыни такие мягкие, а в комнате так тепло, что глаза сами слипаются. «Тот?» — окликает меня Виола со своего дивана. Я тут же просыпаюсь. «А?» Секунда она молчит, может, раздумывает, как лучше извиниться. «В твоей книжке написано, что нам делать в Фарбранче?» Мой шум немного краснеет. «Тебе-то какое дело, что написано в моей книжке? Она моя, и писали ее для меня». «Ты помнишь, как первый раз показал мне карту в лесу?» — спрашивает Виола. «И сказал, что нам надо добраться до этого поселения. Помнишь, что было написано под ним?» «Конечно». «Что?» Вроде она спрашивает без всяких подковырок, но ведь это именно подковырка, так? «Спи давай», — говорю я. «Там было написано «Фарбранч», — говорит Виола. «Это название места, куда мы вроде как идем». «Заткнись!» — мой шум опять начинает сердито жужжать. «Не надо стыдиться того!» «Сказал же, заткнись! Я могу помочь!» Я резко встаю и сбрасываю на пол Манчи, сдираю постель с дивана и ухожу в комнату, где мы ели. Бросаю тряпки на пол и ложусь спать, подальше от Виолы и ее бессмысленной злой тишины. Манчи остается с ней. Неудивительно. Я закрываю глаза, но еще целую вечность не могу уснуть. А потом, видимо, засыпаю. Потому что я опять на болоте, но это одновременно и город, и наша ферма. Вокруг меня стоят Бен, Киллиан и Виола, и хором твердят: «Что ты здесь делаешь, Тот?» И Манчи лает: «Тот! Тот!» А потом Бен хватает меня за руку и тащит к двери, Киллиан обнимает за плечи и толкает на тропинку, а Виола ставит зеленую коробочку под дверью нашего дома. И в эту секунду ее вышибает мэр на коне, а за спиной Бена вдруг появляется Крок с лицом Аарона. Я ору: «Нет!» и просыпаюсь весь в поту. Сердце бьется как сумасшедшее. Мне кажется, что если я открою глаза, то увижу над собой мэра и Аарона.